2. «Нехорошо обманывать», — укорил ее таксист. Он только что имел беседу с диспетчером, и та выговорил ему, что он забрал не того клиента. «Простите, но мне очень нужно было ехать», — повинилась Алина. «Я заплачу двойной тариф». «От мужа, что ли, сбежала?» — хмыкнул таксист. «Можно и так сказать». «А сейчас куда? К маме?» — и подмигнул. «Или к любовнику?» Алина улыбнулась и ничего не ответила. «Не объяснять же ему, что все наоборот. А расплачиваться чем будешь? Сумки-то, смотрю, при тебе нет». «Поднимитесь со мной в квартиру, получите деньги». «А может, натурой расплатишься? Ты, девочка, как раз в моем вкусе». «И не мечтай», — отбрила наглеца Алина. «А что уж, и помечтать нельзя», — нисколько не обиделся таксист. «Приехали, кстати сказать, это ведь тот дом». «Тот». Она нашла глазами окна квартиры Майкла и с сожалением отметила, что они темные. Таксист подкатил к самому подъезду, заглушил мотор. Алина выбралась из машины и забежала под козырек, чтобы снова не промокнуть. Одежда почти просохла в автомобиле. «Уверена, что дома кто-нибудь есть?» — спросил таксист, глядя, как Алина тычет в кнопки домофона. «100%. Это хорошо. И после паузы... А вот что не открывают, плохо». «Ничего не понимаю», — пробормотала Алина, так и не дождавшись ответа на свой сигнал. «Так крепко спит, что ли?» «Я тут до ночи стоять не намерен», — начал злиться таксист. «Сейчас самое прибыльное время, да еще дождь». «Возьми вместо денег». Алина сняла с руки часы. Сегодня на ней была скромная модель, но и она стоила раз в 50 дороже, чем поездка по двойному тарифу. «Ладно», — быстро согласился таксист, взял часы, вернулся в машину и уехал. Алина осталась одна возле подъезда. Предприняв еще две попытки дождаться отклика от Майкла и поняв, что это бесполезно, она стала жать на все кнопки подряд и бормотать в микрофон. «Простите, ради бога, но мне очень нужно попасть в 16-ю квартиру. Не могли бы вы?» Как правило, ей ничего не отвечали. Некоторые орали что-то типа «Вы понимаете, что сейчас уже ночь? Вам не стыдно будить людей? Всем завтра на работу!» И никто не открывал. В конце концов, над ней все же сжалился какой-то молодой человек и впустил в подъезд. Продрогшая до костей, Алина ввалилась в холл и прижалась к батарее. «Как же хорошо!» — блаженно подумала она. «Сразу хочется жить». Согревшись немного, вызвала лифт и поехала на нужный этаж, надеясь разбудить мужа стуком в дверь и требовательными звонками. Домофон он мог и не слышать, у него ненавязчивый сигнал, от грохота же точно проснется. Хотя не факт, тут же расстроилась Алина. Майкл говорил ей, из-за таблеток, которые вынужден принимать, его сон так глубок, что похож на глубокий обморок. Он будто проваливается в черную бездну и выбирается из нее по прошествии 10 часов. Но без лекарств мужу становилось гораздо хуже. Его начинали мучить бессонница и приступы паники. Сколько раз Майкл звонил Алине и просил срочно приехать, пока он не сошел с ума. И она срывалась с работы, мчалась к нему, заставая Майкла в ужасном состоянии. Его трясло, взгляд блуждал, руки были ледяными и ходили ходуном. Алина обнимала супруга, гладила по голове, и тот потихоньку успокаивался. Со следующего дня он снова начинал принимать таблетки, и его психика приходила в норму. Алина подошла к двери и громко постучала. Тишина. Надавила на кнопку звонка и держала ее до тех пор, пока на подушечке не образовалась вмятина. Безрезультатно. Она без сил опустилась на ступеньку. Что теперь делать? Не ждать же утра в подъезде. Обратиться к соседям с просьбой разрешить позвонить? Вряд ли пустят. Время уже позднее, и жильцы наверняка ее не знают. Не так часто она тут бывала. Выйти на улицу и искать таксофон? С милицией можно бесплатно связаться. Но что сказать дежурному? Попробовать поймать машину? Нет. Да нитки ведь вымокнет, пока удастся остановить хоть какую-нибудь колымагу. Пойти в милицию? Но Алина понятия не имеет, где ближайшее отделение. «Для начала надо успокоиться», — сказала она себе. «Иначе я наделаю глупостей». Алина закрыла глаза. Когда-то она немного занималась йогой, но не увлеклась ею. И единственное, что осталось в памяти после месяца занятий — это несколько дыхательных упражнений. Их она и стала делать. Зажав одну ноздрю, вдыхала, затем затыкала ее пальцем, освобождала другую и выдыхала. Инструктор говорил, что такой метод скорее бодрит, чем расслабляет. Но на Алину упражнение действовало как раз умиротворяюще. Гимнастика помогла и сейчас. Алина перестала паниковать и почувствовала сонливость. Прислонившись виском к стене, неожиданно задремала, но буквально через минуту дернулась и открыла глаза. А все из-за мимолетного сновидения, увиденного в полузабытии. В нем мелькнул Майкл, сначала живой и здоровый, на своих ногах, потом лежащий на полу с окровавленной головой. Вскочив на ноги, Алина подбежала к двери, позвонила, затем еще раз и еще. «Он не спит», — подумала с дрожью. «Майкл мертв! Давид убил его, затем и сорвался из дома в ночь!» Алина зажала рот рукой, чтобы не закричать. Ей вдруг стало так страшно, что она испытала нечто похожее на приступ клаустрофобии. Казалось, стены, пол, потолок начинают двигаться навстречу друг другу, и спустя несколько минут ее сожмет и расплющит. К счастью, наваждение прошло очень быстро, благодаря звуку, пробившемуся сквозь шум в ушах. Это был хлопок подъездной двери. Кто-то ее открыл и вошел. Постоял немного, будто прислушиваясь, и быстро зашагал по ступенькам вверх. «Как хорошо!» — обрадовалась Алина. «Как кстати! Будет от кого позвонить!» Она свесила голову между перил, чтобы не потерять человека из виду, а то вдруг он живет ниже, как бы его не проворонить. Но зря она волновалась. Человек миновал площадку второго этажа и продолжал подниматься. На нем были мокрый плащ с капюшоном, перчатки и резиновые сапоги, коричневый плащ, черные перчатки и грубые сапоги на рифленой подошве. Алина отшатнулась. «Не может быть!» — охнула мысленно. «Неужели Лиду отпустили? Или эта сумасшедшая по дороге убила конвоиров и сбежала?» Она попятилась. Чтобы не упасть, схватилась одной рукой за перила, другой — за стену. Алина надеялась успеть скрыться на площадке между верхними этажами до того, как Лида поднимется. И она успела бы. Но тут случилось непредвиденное. Пуговица на платье, державшаяся на одной ниточке, вдруг соскользнула и полетела на пол. Алина попыталась подхватить ее, но у нее не вышло. Пуговица упала на бетон с похожим на цоканье звуком. Лида вздрогнула и резко вскинула голову. Капюшон с ее головы слетел, и Алина увидела лицо. Но не женское. Мужское. Красивое. Смуглое. Густобровое. И удивительно знакомое. «Не верю», — прошептала Алина и потеряла сознание.